Глава 10. Вайделот. Павила был строг и придирчив, как никогда прежде. Со стороны могло даже показаться, что он хочет побыстрее избавиться от Скуманда и делает последние свои наставления нехотя, через силу. В принципе, так оно и было. Юноша вступил в клан посвященных, стал вайделотом, и у него теперь появилось свое жилье — хижина, которую построили всем миром неподалеку от жилища Павилы. Поэтому старый вайделот имел полное на то основание и право сбросить с себя нелегкие вериги наставничества и полностью предаться своим личным заботам и уединению, которое он так любил. Однако дело заключалось в другом. Скуманду предстояло сдать свой самый главный экзамен — стать не просто обычным жрецом, а боевым вайделотом, который ходит вместе с войском в походы. И не только ради духовного окормления воинов, но и для того, чтобы в критический момент присущими только посвященным средствами, в основном магическими наущениями, а иногда и напитком, тайну приготовления которого знали лишь немногие вайделоты, поднять их боевой дух, сделать неуязвимыми и непобедимыми. И именно в критический момент, когда смерть уже стоит за плечами, и воинам нечего терять, потому что последствия таких действий для них могли быть страшными, это было очень трудное испытание для Скуманда, хотя он уже многое знал и умел. Но чтобы закрепить необходимые познания, требовалось самому побывать в шкуре человека, введенного в боевой транс. И это было самым сложным и опасным уроком даже для хорошо обученного вайделота, потому что в таком состоянии происходило превращение человека в зверя. А вернуть все на круги своя не всегда получалось без своевременной посторонней помощи. В случае неудачи несчастный сходил с ума, убегал в пущу и вел там жалкое существование, как дикое животное. Этого-то и боялся Павила, хотя верил в душевные силы своего ученика. Поэтому был мрачен и несколько раздражен. Подготовка к испытанию длилась 3 дня и 3 ночи. Все это время Скуманд почти не спал, потому что Павила будил его, едва сон делал веки каменными, и они закрывались. Юный вайделот должен был спать, как зверь, мало и чутко, чтобы всегда быть настороже и встретить любую опасность во всеоружии. Но и это еще не все. Кроме того, что Павила не давал ему спать, юноше пришлось еще и очищаться, голодать, довольствуясь лишь водой. А еще старый вайделот время от времени больно колотил его палкой, требуя, чтобы Скуманд реагировал на побои так, будто они были не больнее комариного укуса. Юноша терпеливо сносил все надругательства над своей личностью, хотя в душе у него нарастал протест. А Павила, незаметно наблюдая за ним, лишь мрачно скалился. Все идет как должно. И вот на 4-й день Скуманд наконец покинул клетку, которую старый вайделот соорудил на заднем дворе своего жилища с таким расчетом, чтобы юношу никто не видел. «Пей!» — сказал он, вручая своему ученику чашу с горячим настоем трав, в которой при варке были добавлены кусочки мухомора и еще какой-то дряни. Скуманд взял чашу, не дрогнувшей рукой, и выпил ее до дна, даже не поморщившись, хотя настойка была отвратительной на вкус, а запах ядовитого гриба он распознал сразу же. «А теперь уходи и возвращайся сюда же, — приказал Павила, и юноша послушно направился к лесу. Старый Вайдалот смотрел ему вслед с изменившимся лицом. Он так сильно прикипел душой к Скуманду, что мысленно считал его своим сыном. Павила мог бы не устраивать ему такое страшное и опасное испытание, но найденыша ждала незаурядная судьба, если верить гаданиям, а значит, он просто обязан познать все то, что необходимо для достижения высокой цели. Скуман забрался в чащу, чувствуя лишь небольшой внутренний подъем, вроде того, что бывает, когда выпьешь пива больше, чем нужно. Он знал, это только начало превращения, но ему не хотелось верить, что еще немного, и все свершится, и будет так, как много раз рассказывал ему Павила. И только когда неожиданно его кровь взбурлила, вызвав приступ ярости, он понял — началось. Первая мысль, которая пришла ему в голову, — это то, что его зовут не Скуманд, а Сирви. Сирви-олень, как в детстве. Юноша сорвался с места и помчался по лесу с необыкновенной скоростью и легкостью. Быстрота его реакции была поразительной, но мысль и ее опережала на доли мгновения. Не было ни страха, ни боли, хотя ветки иногда сильно хлестали по обнаженному телу в боевой раскраске, над которой потрудился сам Павила. На Скуманде из одежды была только набедренная повязка. Несмываемые полосы и завитушки, проложенные по телу охрой, а также зеленой и коричневой красками, замешанными на медвежьем жире, делали Скуманда на фоне лесных зарослей почти невидимым для вражеских глаз. Кроме того, благодаря жировому слою воину в такой раскраске не были страшны ни осенние холода, ни вода, если придется поджидать врага, прячась в речных или озерных камышах. Но и это еще не все. Рисунок на теле не был случайным набором разноцветных мазков. Он являлся своего рода картиной мироздания в восприятии дайнавов, которая добавляла воинам силы и весьма благосклонно воспринималась богом Еро. Но вот движение юноши замедлились, и его стремительный бег плавно перетек в осторожные, крадущиеся движения. Так обычно делает хищник перед тем, как наброситься на свою жертву. Скуманду вдруг почудилось, что он вышел из своего тела и наблюдает его как бы со стороны. Оно было призрачным, обладающим нечеткими контурами, и к своему ужасу юноша вдруг понял, что это волк. Огромный серый волчище с клыками, наводившими ужас. Этот страшный зверь был сильно голоден, и он увидел впереди на небольшой полянке свою обычную добычу — молодого пятнистого оленя. Небольшой ветерок дул в сторону Скуманда, и ему удалось бесшумно и совершенно незаметно подкрасться к оленю совсем близко. И все же в последний момент животное почуяло незнакомый враждебный запах и бросилось на утек. Юноша под личиной волка настиг его в несколько прыжков. Он повалил оленя на землю и впился зубами ему в горло. Распробовав восхитительный вкус соленой крови животного, он от удовлетворения тихо зарычал, точно как волк. Олень уже не подавал признаков жизни, когда Скуманд вдруг почувствовал какую-то опасность. Он мигом отскочил от своей добычи, оскалился и принял оборонительную позу. Перед ним стояли два огромных седых волка, самец и самка. Никогда прежде юноша не встречался с такими зверями, хотя и знал из рассказов Павилы об их существовании. Большие северные волки всегда сопровождали бога Еро и считались у Дайнавов священными, но в пуще их давным-давно никто не видел. По крайней мере, ни один охотник в этом не признавался. Их узрели только раз, на празднике бога Еро, когда они сопровождали ряженого скуманда, сидевшего на белом коне. Но и в этом случае жрецам дайнавов, и в особенности Павиле, удалось убедить соплеменников, что это было всего лишь явление, мираж, подтверждавший, что бог Еро милостив к дайнавам, а на самом деле волков не было. Да и сам скуманд в это не верил, ведь тогда он ничего не заметил, так как был в напряженном состоянии и смотрел только вперед на толпу соплеменников. Однако мысль о святости волков, претендующих на его добычу, лишь мелькнула в голове юного Вайделота оборотня. В следующий момент он свирепо оскалился и пригнулся, приготовившись к прыжку. Еда — это жизнь. А ему сильно хотелось есть, значит, северные волки были его соперниками, с которыми он готов был немедленно сразиться. Но огромные волки почему-то не спешили напасть на скуманда, хотя ему два раза доводилось видеть, какую свалку устраивают серые разбойники, когда настигают добычу. Обычно первыми начинают трапезу вожак и его самка. Они съедают все самое вкусное, внутренние органы животного, а затем приступает к кровавому пиру и вся стая. И вот тут-то волки показывают свою хищную, независимую натуру. Каждый зверь пытается урвать себе кусок побольше, поэтому начинается жестокая грызня, в которой чаще всего страдают слабые старые волки. Неужели эти огромные волчищи мыслят его вожаком? Нет, вряд ли. Тогда почему они не нападают? Эти мысли пробились в совершенно пустой голове скуманда, где царили звериные инстинкты, как первые зеленые ростки ранней весной. Он начал постепенно обретать человеческий облик. Возможно, заканчивалось действие напитка, который дал ему Павила, но, скорее всего, на него так подействовал вид огромных зверюк, которые смотрели на него не с обычной волчьей свирепостью, а как бы с любопытством испытующе. Скуманд, стоявший на четвереньках, медленно сдал назад, приглашая волков разделить с ним добычу. Это получилось совершенно инстинктивно, будто кто-то ему подсказал какой-то тонкий голосок изнутри. Впрочем, есть сырое мясо юноши уже не захотелось. Для дайнавов-охотников, надолго уходивших в пущу, а в особенности следопытов, которые выслеживали врага, это не было чем-то необычным, ведь дым расползается на приличное расстояние, и звери обычно бегут от него подальше. Поэтому ради успешной охоты дайнавы буквально сливались с лесными зарослями, стараясь не выдать себя ни лишним движением, ни каким-либо запахом. Волки неторопливо приблизились к туше пятнистого оленя, милостиво приняв приглашение скуманда, и сделали то, что он и ожидал. Вмиг располосовали своими острыми клыками прочную шкуру животного и съели внутренности, печень, сердце и почки. А затем отошли к краю поляны и уселись, заинтересованно глядя на юношу. Немного поколебавшись, юный Вайделот решительно подошел к оленю и вырезал лучшие куски мяса. Нож и мешочек с кремнем висели у пояса, поэтому на поляне вскоре запылал костер, а над ним на вертеле жарился обед скуманда. Он уже почти освободился от действия дурманящего напитка, но его состояние было пограничным. Уже не оборотень, но еще и не человек. Пока жарилось мясо, юный Вайделот время от времени посматривал на волков, которые не собирались уходить. Они словно чего-то ждали. А чего именно? Этого Скуманд понять не мог. Удивительным было главное. Он совершенно их не боялся. Его разбирало лишь любопытство. Покончив с трапезой и потушив костер, Скуманд встал и принюхался. Все его чувства были обострены до предела, и он сразу же почуял запах влаги. Ему сильно захотелось пить. Жажда вдруг вцепилась в него железными когтями, и он, не в силах противиться ее напору, бросился бежать, чтобы как можно быстрее добраться до воды. На бегу, оглянувшись, юный Вайдалот увидел позади две белые тени. За ним мчались и серые волки. Уж не думают ли звери, что я дичь? Эта нехорошая мысль лишь мелькнула в голове юноши и сразу же пропала. Он мчался, как вихрь, и должен был добежать до воды быстрее, чем его смогут настичь волки. Это было небольшое лесное озеро. Скуманд влетел в него, подняв тучу брызг, и жадно припал к воде, не выпуская из виду берег. Вскоре там появились волки и уселись с видом праздных зрителей, по собачьи высунув языки. Утолив жажду, юный Вайдалот долго купался, смывая пот с разгоряченного тела, восстанавливая душевное равновесие, а затем, полностью освободившись от чар, переплыл озеро и побежал домой. Местность была ему хорошо известна, хотя он и удалился на значительное расстояние от селения, поэтому Скуманд не боялся заблудиться. Однако общаться с волками поостерегся. Они догнали его и сопровождали до самой околицы. Волки не показывались на глаза юному Вайдалоту, однако он чувствовал, что странные хищники неподалеку. Удивительно, но звери не высказывали по отношению к нему никаких отрицательных эмоций. Скорее, наоборот. Скуманду показалось, что они приняли его за своего.